куда же ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия и доброго дня! В эфире Народное славянское радио, программа «Зеркало». В студии с вами Елена Ромская, и сегодня у нас в гостях также Виктор Степин и члены клуба «Живой дом». Как всегда, с нами на связи наш постоянный ведущий Виктор Луговой. Виктор, здравия тебе! Здравия всем! Рад всех видеть и слышать, кто присоединился к нам и кто сегодня с нами будет участвовать в этом эфире. Темой сегодняшней нашей передачи является человек зависимый. Кто такой человек зависимый и почему мы так его называем? Когда человек живет в системе выживания, основанный прежде всего на его страхе смерти и также вытекающих дальнейших страхах там, от бытовой жизни до самых там, таких сильных страхов это Бога, которые привиты различными религиями, то он становится зависимым от этих разных условий выживания и также от других людей, конечно же. И эти зависимости бывают еще также от разных догм, от предрассудков человек зависим. Он зависим и, естественно, от другого человека, так как система выживания дает человеку ощущение вот своей какой-то неполноценности, какой-то своей нецельности, словно в нем чего-то не хватает, и он не чувствует себя самодостаточным и ищет это наполнение извне. И поэтому он бывает так, что строит различные механизмы защиты. И вот эти механизмы защиты, они иногда даже могут становиться его такой какой-то тюрьмой. И, естественно, ему сложнее и сложнее выбраться из этой тюрьмы. Бывают, конечно, разные виды зависимости. Бывает как бы зависимость такая временная, обусловленная чем-то, допустим, там младенец родился, естественно, он зависим там от матери. Вот, бывает зависимость там по состоянию здоровья, зависимость немощных родителей и так далее. А бывает еще и зависимость паразитическая, когда человек живет за счет, допустим, своих родителей, за счет его наследства, за счет там каких-то условностей, связанных с женой, с мужем и так далее. То есть получается, что когда человек, он становится таким паразитом и живет за счет других. Ну, такая вот зависимость тоже существует. И не всегда человек осознает такую зависимость. Ну и, конечно же, все мы знаем, что человек частенько в своей жизни впадает в некие зависимости, которые являются такими вредными привычками. Да? Это вот мы знаем, что это и алкоголизм, и табакокурение, и наркомания, и там пристрастие к еде тоже входит в эти зависимости. Ну и сейчас в наше время появилась такая зависимость, как интернет-зависимость и зависимость от социальных сетей. В общем, как мы видим, зависимости очень много вокруг нас. И, в общем-то, человек действительно опутан такими сетями. И, ну, наша передача не ставит сегодня целью осуждения человека, осуждение этих зависимостей, а, в общем-то, мы хотим увидеть, что является причиной таких зависимостей и каковы механизмы его действия, да, и, то есть, и что может ли вообще что-то сделать человека свободным и освободить от разного рода зависимостей. О наиболее распространенных видах мы уже сказали, мы на них, конечно же, остановимся, поскольку это так, можно сказать, в каждой семье, в дому по кому, и существует такого рода зависимость. Ну, хотелось бы еще вначале сказать, что любая зависимость, она прежде всего базируется на иллюзии собственной вот какой-то неполноценности, иллюзии собственной нецельности, на иллюзии того, что что-то внешнее может человеку дать то, что якобы у него, как ему там кажется, нет внутри у него самого, да. И считается, что, значит, что-то извне, оно может восстановить в человеке вот эти вот пустоты, и которых ему вроде бы не хватает, восстановить какую-то энергию, недостающую в нем. И прежде всего, конечно же, это восстановить вот ту недостающую энергию любви, в которой нуждается каждый человек. Вот. Такое небольшое вступление. Вот. Я думаю, что теперь мы можем начать наш разговор на тему человека зависимого. Виктор, у тебя что-то есть такое вот для вступления сказать? Или сразу можем какие-то вопросы рассматривать? Давайте, наверное, начнем с вопросов, потому так будет проще отвечать. В принципе, все, что необходимо, ты сказала, и сказала достаточно полно. Остальное я буду просто дополнять, потому что так, наверное, будет эффективнее. Так, а у тебя, Виктор, есть что? С точки зрения психологии, я бы сказал, что человек зависимый – это тот, у кого проблемы с внутренним стержнем. И как правильно сказала Ольга, это не их не вина, это их не беда, что они зависимы. Вот если кратко, то так. Я думаю, да, вот лучше более подробно раскрывать в ответах. Вот есть у нас такие несколько предварительных вопросов от наших слушателей. Вот Ирина из Москвы нас спрашивает, какова ответственность родителей за то, что дети попадаются на крючок зависимости? Вот, мы же знаем, что как бы бывает так, что дети там попадают в какие-то компании, да, вот там либо там, где пьют, либо там, где курят, не дай бог. Вот, и так далее. И вот здесь есть какая-то ответственность родителей, как я понимаю этот вопрос, может быть, это зависит только от ребенка, что он попался, или все-таки здесь есть какая-то доля ответственности родителей, почему это происходит с их детьми? Ну, давайте начнем. Виктор, давай. На первый взгляд, как бы, да, первое, то, что мы видим, что виноват сам ребенок. Я бы сразу хотел оговориться, что до 18 лет как бы официально за ребенка отвечают родители, после 18 лет человек уже начинает отвечать сам за себя. Как я уже вот сказал, что такое зависимость, это когда нет внутреннего стержня. И тут, конечно, сразу как бы многие захотят обвинить родителей, что они там прессовали ребенка, давили на него или не поддерживали, то есть не дали взрастить этот внутренний стержень. Но с другой стороны, как родители могли что-то сделать, если у них этих знаний не было? То есть, если потеряна традиция, как в ребенке взрастить и поддержать внутренний стержень, то как бы и родителей мы тоже обвинить не можем. Как бы я бы сказал, надо решать здесь и сейчас, помогать конкретному человеку справиться с зависимостью. То есть искать причины в чем? В каких-то неправильных его действиях, в каких-то детских психотравмах или, возможно, уже сломанное, скажем так, в роду. То есть, если кратенько, вот так. То есть, вообще, я предпочитаю не искать виноватых, а искать выход из ситуации. Потому что искать виноватого – это перекладывать на кого-то ответственность. Но вот у ребенка может быть тоже как бы причиной вот это вот отсутствие любви. Допустим, он восполняет вот это вот недостающее что-то в нем, энергию любви, через вот вступание в контакт, допустим, там со сверстниками, там выпивание, там курение, либо еще какие-то там негативные привычки. Но выпивание, может он дать вот энергию, недостающую энергию любви, замещать вот этими энергиями, которые он получает, там, допустим, от курения того же самого? Скорее, от курения и выпивки он получает подтвину. Делая это, человек хочет, скорее всего, казаться более взрослым. Мы же часто, как, ну, не мы в среднем, родители, когда воспитывают ребенка, говорят, еще рано, ты еще мал. С другой стороны, ребенок понимает, что чем от, ну, ребенок от взрослого, что ребенок может себе, взрослый может себе позволить что-то делать. Гулять допоздна, выпить, покурить, посмотреть все, что ему хочется, скушать, что ему хочется. И ребенок начинает подражать, думая, что этим он станет взрослее. Ну, я думаю, что да, это имеет место быть. Так что быть, тут скорее не про как любовь, один из а про факторов. Внимание. Угу. Другое дело, что да, у нас склеены иногда понятия внимание и любовь. Например, в семье появился второй ребенок. Первому ребенку стало меньше внимания, но ребенок почему-то думает, что ему стало меньше любви. Ну, у него возникает даже, я бы сказала, ревность, это из опыта могу сказать. Ревность, да, но он хочет получить не любовь, а именно внимание. Любви-то осталось столько же, мы как родители знаем, что все равно мы его так же любим. Да, мы, возможно, стали уделять больше внимания малышу новорожденному. Так что да, иногда у ребенка портятся отношения, начинает он выпивать, курить или хуже учиться из-за того, чтобы получить внимание. А внимание, да, там равно любовь. Виктор, а ты как ответишь на этот вопрос? Первое, что хотелось бы сказать, что все мы сюда приходим для того, чтобы получить опыт. Это самое главное, ради чего весь эксперимент и устроен. Поэтому, когда новая душа или молодая душа, или душа в виде ребенка приходит в этот мир к родителям, которых она выбрала и с которыми у нее на это воплощение контракты, то нужно понимать первое, что в зависимости от того, какие условия контракта в воплощение заложены, так душа и будет проходить этот опыт. Почему? Давайте исходить из того, что здесь находятся не маленькие, сейчас найду слово, хотел сказать безмозглые, извините за мой французский, а на самом деле, ну, приходят души, достаточно древние, достаточно мудрые, достаточно опытные и достаточно прошедшие. Многогранный опыт многих воплощений. Как бы нам религия ни пыталась, разные религии, разные уровни религии, доказать, что мы здесь один раз, и мы здесь только пришли, и у нас больше не будет, это все пускай останется на их совести. Мы ангелы из великого центрального солнца. Мы пришли сюда не один раз и будем здесь не один раз. Мы развиваемся с этой планетой, которая определена Творцом, единым Богом Отцом Матерью, как тренажерный зал вот размером с эту планету. И все народы, все люди, все души, которые приходят сюда, в этот мир, они приходят за получением опыта. Поэтому у каждой души, в зависимости от того, что ей нужно получить, в контракте заложено время и условия, с которого начинается отработка и усвоение данных опытов, которые душа пришла усвоить. Поэтому это может быть в утробе матери, это может быть во время родов, это может быть после родов, это может быть в первые годы, когда ребенок познает этот мир. Это может быть, когда в семье появляется кто-то второй ребенок, или третий, или несколько одномоментно. Или происходят какие-то события в семье, когда родители не могут дальше находиться вместе, и они расходятся, или, например, кто-то из родителей погибает, умирает, или заканчивает свой земной путь. Умирание — это неправильное слово, но оно так принято в этом мире. Душа заканчивает свой путь, и он уходит. И это является, будем так говорить, активатором программ, которые в человеке начинают проявляться. И в зависимости от этого и происходят события, которые проистекают в событии того или иного человека. Вот, например, недавно у меня была женщина, молодая, 31 год, значит, у которой активация данной программы зависимости или как бы недолюбленности начала тогда, когда родился ее брат. Тут пошла вот такая вот программа. У другой женщины, с которой мы работаем, другая ситуация. Она была другой, то есть она пришла второй в семью, но, несмотря на то, что она пришла второй, она была младше, и, казалось бы, ей больше внимания, но папа хотел мальчика, а не девочку. И когда папа хотел мальчика, он дочь практически игнорировал. Но почему он игнорировал? Не потому, что он ее не хотел или не любил, а потому, что включилась программа. Программа, с которой этот ребенок или эта душа ребенка пришла в этот мир за опытом. И эта программа продолжалась вплоть до 35 лет. Когда она отработала очень много из того, что зачем пришла, и папа наконец-то признал, что у него есть любимая, прекрасная дочь. Причем заявил это при всем роде своем земном, который собрался на его юбилей. Как это произошло? Волшебным образом. Но до этого и одному ребенку, и второму ребенку пришлось пройти очень много вещей, которые являются именно влияющими на прохождение этого опыта. Поэтому говорить, то есть это мы выражаем это как зависимость. Почему зависимость проявляется? Прежде всего, потому что есть страх любить. У кого? У родителей, у самого ребенка, у социума, который нас окружает. И мы это видим везде и всюду. И все, что мы знаем о любви или о подменах любви, оно не является таковым. И поэтому, естественно, когда ребенок чувствует, что на него меньше внимания обращают, он стал как бы не нужен, или его как будто и нет в семье, или на него обращают внимание тогда, когда будет у родителей время, или тогда, когда останется какое-то вот, ну как бы по остаточному принципу. Он чувствует себя брошенным, он чувствует себя ненужным, он начинает закрываться, потому что он не понимает, что происходит. У нас же закрываются вот эти уровни связи с нашим божественным планом, где мы знаем, зачем мы пришли, какую программу мы выполняем, что мы делаем. И тогда возникает желание доказать, что я достоин любви. И вот желание доказать, что я достоин любви, оно как раз и начинает проявляться. Мы начинаем искать этой любви, если не в своей семье, значит, у соседей, у родственников, у друзей, у партнеров, у коллег, у кого угодно. В мире мы начинаем искать. Но мы забыли главное условие. Любовь находится внутри каждого. Но условия нашего пребывания здесь и матричные условия нашей тренировки, они таковы, что они, как раз и закрыв это информационное поле наше со своим высшим «я», и заставляют нас погружаться в этот опыт тотально для того, чтобы этот опыт мы могли пройти на максимуме возможностей и привнести в этот опыт что-то свое новое. Это главное условие. А уже дальше, как мы будем развиваться или проявляться, или зависеть, это же и есть программа зависимости, которую мы пришли осознать и убрать. Поэтому здесь... То есть человек зависим от программы, конечно, получается, абсолютно. Да? Фактически мы все зависимы от своих программ. Потому что мы их сами создали. Мы создали их, взяли на это воплощение как базовые. И эти базовые программы мы пришли усвоить. Ради этого все. А насколько мы можем выйти все-таки из этих программ? Если только лишь усвоив, эти программы, они как бы кармические программы? Или это, в общем-то, новые программы? Это кармические программы. Это кармические программы, которые нами недоусвоены во многих-многих прошлых воплощениях, где мы что-то недоработали, не усвоили. Например, мгновенная смерть в бою, и ты не сумел как бы вот в этот момент как бы даже, называется, принять то, что ты опять возносишься назад, и там будешь как бы переосмысливать все это. Вот эти моменты, много-много разных условий, они как раз и повлияли на то, что эти опыты не были до конца осознаны, до конца приняты и усвоены. И для того, чтобы эти опыты мы могли усвоить, мы их набираем, мы смотрим, что вот в этот раз мы идем на планету Земля, где состоится в 2012 году завершение 26-тысячелетнего периода, и начнется новый цикл 26-тысячелетний, в котором мы участвуем как души, которые пришли сюда за этими опытами, и нам нужно доиграть. И тогда мы берем на себя целый ряд опытов, или как которые нам надо доиграть. И поэтому у человека происходит много разных опытов. То он идет фотографию, то он рисует, то он танцует, то он поет, то он играет на музыкальных инструментах, то он учится, как сказать, кататься на коньках, то он еще чем-то занимается, то он занимается каким-то видом спорта и так далее, и так далее. И эти опыты он усваивает, но у него есть основной путь, по которому дальше пойдет. Но вот эти опыты он проходит максимально быстро, потому что это и есть его, одно из его базовых условий, через которые ему надо пройти. Вот так работает. Виктор, вопрос можно? Из студии вопрос у нас есть. Виктор, здравия. Вопрос такой. А вот взрослым людям, которые стремятся реализовать себя, пока в социуме, допустим, пока в социуме, ведь существует множество программ или школ, которые говорят о том, как себя вести. Вот, допустим, ты пиши планы, ты пиши цели, их много. Но должен быть, вернее, я надеюсь, что есть основные пункты или позиции, которые необходимо соблюдать для того, чтобы опыт усваивался быстрее и четче. В чем вопрос? Я вот об этих пунктах. Вопрос в том, существуют ли такие пункты, которые необходимо соблюдать всем, кто стремится усвоить опыт. Ты думаешь, ты говоришь о шаблонах каких-то или... Я говорю о задачах, которые необходимо решать в первую очередь. Кроме физической культуры, кроме рисования, пения. Я понял, вот. Спасибо. Спасибо. Прекрасный вопрос. В принципе, я просто продолжу то, что я говорил. Основными базовыми вопросами, которые влияют на все остальное, по сути, является то, как мы сумеем осознавать себя. Понимаете, это главное. И как мы воспринимаем этот мир? Мы воспринимаем этот мир и себя в этом мире. Ведь главная задача любого воплощения, любого человека, усваивая опыт, мы этот опыт можем усвоить только если мы находимся в осознанном состоянии. Когда мы в осознанном состоянии, когда мы проходим этот опыт, то у нас тогда исчезает, во-первых, напряжение, борьба, желание что-то доказывать, желание с чем-то бороться, желание куда-то стремиться, достигать какие-то цели, брать какие-то повышенные на себя обязательства, которые в социуме воспринимаются как вот пятилетку за три года, там еще что-то, как сказать, и так далее. Врежем дуба раньше срока, там и так далее, и прочее. Ну, масса мы видели раньше в Советском Союзе, было разных лозунгов, которые надо было достигать. Я буду говорить те вещи, которые сейчас редко кто говорит, но время пришло, и нам придется их говорить, потому что от этого зависит наше развитие. Базовыми, ключевыми вопросами нашего развития и усвоения нашего опыта является, как мы его будем усваивать. Мы его будем усваивать через раскрытие в себе любви, и тогда, принимая себя, раскрывая любовь, раскрывая в себе вот это чувство. Чувства — это не эмоции, которые мы воспринимаем. Внимание, забота, там, как сказать, уважение, там, еще чего-то. Много разных вариаций, которые типа это любовь. На самом деле, немножечко давайте отделим одно от другого. Эмоции — это эмоции, а состояние — это состояние. Эмоции мы проявляем когда мы проходим опыт и взаимодействие с этим миром, состояние остается неизменным, если мы находимся внутри. Мы все принимаем, мы все, как бы сказать, проживаем, тотально погружаясь в этот опыт. И тогда этот опыт, усваиваясь, растворяется в этом в нашем состоянии и является опытом, усвоенным на века, навсегда. И является и примером подражания для всех душ, которые изучают этот наш опыт воплощенных мастеров или ангелов на земле в физических телах. Это главное. Поэтому ключевыми является это — принятие себя, любовь к себе, состояние присутствия здесь и сейчас, и из этого состояния делать все, что вы хотите. В каждой религии есть свои так называемые просветленные, несмотря на то, что ортодоксальные религии отрицают это. И вот эти просветленные говорят: возлюби себя и делай, что хочешь. Почему? Да потому что все остальное, что ты будешь делать из любви, не с любовью, как с авоськой идешь или с сумочкой на руке. Это с чем-то внешним. А из любви — это когда из тебя изливается поток. И этот поток трансформирует все вокруг, потому что ты просто светишь. И все, что через тебя проходит или к тебе летит, ты также открыто принимаешь, потому что тебе не надо бороться, бояться, страдать, переживать, доказывать, искать любовь на стороне. Ты самодостаточен. И тебе уже это состояние позволяет трансформировать все в себе, все эти опыты, потому что они не там. Там только зеркала, которые нам показывают: смотри сюда внимательно. Вот это ты еще не доработал. И если мы внутри, мы это сразу же замечаем и говорим: так, а где это во мне? И мы идем туда. И мы в этот опыт, в это состояние, которое в нас отфонило, мы погружаемся. И когда мы погрузились и приняли это, осознав, что вот оно, вот то, что мне не давало быть собой, все. Кому надо что доказывать? Никому. Ты самодостаточный, ты цельный. Понимаете? И тогда как на свет, как вот мотыльки летят там, вот когда темно, и вот на свет летом летят, вот так же на свет, ваш свет, вашего сердца, вашей души, вашего существа света, потому что мы все являемся существами света. Вот люди так и притягиваются. Почему? Потому что в вашем поле они ярче видят свою яркость и видят то, с чем им работать. Понимаете? И тогда все происходит. Вам не надо спасать этот мир. Виктор, у Ольги еще продолжение вопроса. Да, я хотела бы услышать, ну, наверное, для справок, для себя, какую-то из практик, одну практику для развития в себе вот этого состояния из любви. Ведь есть же какие-то действия, на которых человек может наблюдать себя или отслеживать себя. Потому что начинающим им трудно понять, как это из любви. Хороший вопрос. Когда мы готовили передачу «Зеркало», вот Лена первая задала этот вопрос. А как это из любви? А вообще, как это, что это за состояние такое? Всем отвечаю сразу. Поймите, мы когда сюда приходим, когда мы только появляемся на планете Земля, как рожденные боги, неважно, сколько нам годочков или месяцочков, или там вот в каком мы возрасте, но это как раз первые 3, 4, 2, у каждого по-разному. Когда мы чувствуем единство с этим миром, и когда этот мир открыт для нас полностью, и мы его не видим через маски, которые потом начинаем одевать. Что значит мы этот мир видим другим? Потому что когда душа приходит, она цельная, у нее еще есть вот этот портал, который проходит через нее, и она знает, кто она знает, зачем она пришла, у нее есть тотальное принятие себя. И когда человечек маленький смотрит на этот прекрасный мир, он раскидывает руки и говорит: «Это мир мой, и он такой классный, и этот мир во мне!» И он чувствует это единство. Вот это и есть состояние любви. Если каждый из нас по линейке времени, закрыв глаза, расслабившись, потому что мы все перенапряжены, продышав, расслабился, почувствовал, что он расслабился с закрытыми глазами, он начинает с этого момента, начинает идти внутрь себя и по линейке времени в тот возраст, и он вспомнит, потому что душа эти состояния помнит всегда. Ум забывает, потому что уму нужны экшены, уму нужны другие проявления, уму нужны факты. А когда душа, она помнит состояние, она и есть состояние. И вот когда мы туда погружаемся, мы вдруг вспомним этот день, это состояние, это вот момент, который происходил у нас в жизни с нами. И тогда мы, погрузившись в это, мы вспомним это состояние, потому что любовь — это и есть состояние. И когда мы в это будем погружаться каждый раз, что у нас происходит? У нас происходит то, что называется, мы вспоминаем себя. И когда мы вспоминаем себя, у нас укореняется вот это состояние любви к себе и миру как единому целому. Виктор, у тебя вот есть какие-то практики, допустим, там психологические, которые могут дополнить вот это вот вхождение в состояние из любви? Ну вот я как раз и хотел добавить, что вот как душевед, из любви это вот состояние души. Но вокруг души существует наше сознание, которое наполнено образами. И чем старше мы становимся, тем больше этих образов становится. И поэтому вот осознанность, ну, что мешает осознанности и любви? То, что между мной, ну, моей душой и миром стоит вот эта куча образов. И в душевидении накоплен богатый опыт очищения сознания. Через писанки, через мазанки, там, ну, если говорить современным языком, это ведение... Кресение, да, ведение дневников. То есть, например, вот с чего можно начать... проявлять любовь. Это каждый день писать, например, по 10 пунктов, за что я себя люблю там или благодарю, и за что я благодарю Бога. То есть начать вот это вот маленькие шаги осознанности, что я сегодня в себе увидел положительного, и что положительного я увидел в мире. Мне там уступили место, была хорошая погода, светило солнце там, кто-то мне улыбнулся, я кому-то улыбнулся там. Я сдержался, не нахамил, например. Или вот если про зависимость, я сегодня съел не 10 конфет, а 9. Выпил не 3 чашки кофе, а 2. Или, например, 3, но не допил третью. То есть можно по 10% убирать, например. Вот есть одна из методик работы со зависимостью. То есть, например, если ты понимаешь, что ты 10 конфет в день съедаешь, убери хотя бы одну. Через неделю из 9 убери еще одну. То есть вот так постепенно, не надо... сразу все отменять. Это не будет являться неким таким насилием над собой? Нет, это же мой выбор. Или это только когда осознанно ты это делаешь? Ну, знаете, если я осознаю, что я курю делаешь. Или там пью, ну, ем сладко, я не про себя вообще. Некоторые говорят, вот брось сразу и все. Но сразу бросить, это вот как отключить, я не знаю, там, больного с сахарным диабетом от инсулина. Но можно постепенно снижать. Я вот, например, предлагаю на 10%. На этой неделе 9 конфет там каждый день ем, на следующий уже по 8. И так постепенно снижать, например. То есть вот те практики, которые бы я рекомендовал, это вот ведение дневников, очистка сознания и так далее. То есть это ведет и к любви, и к осознанности. Ну, это если кратко, да. Благодарю тебя, Виктор. У нас тут есть от наших радиослушателей, уже реплики и вопросы появились. Вот Татьяна Кострикова пишет: «Мы приходим не только получить и отработать программу «Карму», но и сдать экзамен на получение, по получению уроков». Вот как вы согласны с этой репликой? Если говорить то, что имеет в виду, я не знаю, что имеет в виду. Вот, имя напомнили, я не помню. Татьяна, да? Вот. Я не знаю, что имеет в виду Татьяна под словом «сдачу экзаменов». Если говорить в пределе или по большому счету, по божественному, то сдача экзаменов — это просветление. Это если брать по большому счету. Когда мы сдаем экзамен, переходя Рубикон, где мы выходим из влияния матричных структур и фактически берем полную ответственность на себя, за себя, вот тогда мы этот экзамен сдали. Если экзаменом сдается, или как бы считается, как бы сказать, вот мы сюда пришли, значит, опыт или отработали, не отработали, но, как бы сказать, вот отработали, как душа, или, точнее, как ум считает, ну вот отработали, как отработали, и уходим неосознанными, то, понимаете, мы не видим всей картины мира, мы не видим всей полноты картины жизни, которая, по сути своей, многогранна, многоуровневая. И там, если вот вы на глобус смотрите, да, там есть параллельные меридианы, и они пересекаются в многих-многих точках, да? Если вот по окружности взять, и тогда вот эти точки являются точками соприкосновения опытов с разными людьми, с разными душами на планете Земля. И вот эта многогранность, она как раз видна тогда, когда вы смотрите из другого состояния. Но это достигается только тогда, когда вы находитесь на очень высоком уровне осознанности и чистоты сознания. Это высокая частотность, которая позволяет вам, находясь за пределами матрицы, вот это видеть, целостную картину мира. Тогда да, тогда мы эти опыты усваиваем, приходим, называется, подходим к так называемому рубежу. Это кто-то, как некоторые говорят, пройти через игольчатое ушко. Это вот и есть, вот этот вот называется сдача экзамена. Ты прошел, значит, ты там. Если ты не прошел, значит, ты не прошел. Кстати, один из, учителей из Казахстана рассказывал такой интересный такой случай. Он один из, главного тейпа, или как бы рода, который, как сказать, в Казахстане является, как бы сказать, ну, есть первый род, второй род, третий род, там по уровням как бы родов, как по их значимости, там и по старшинству, они как-то вот там вот делятся. И вот старейшина вот этого главного рода встречал нескольких премьеров, которые приехали на какой-то там экономический форум. И в Казахстане есть место, где стоят две скалы. Вот они стоят друг от друга на расстоянии где-то порядка метра или 70 сантиметров даже. И вот они стоят вот так вот, да? И есть человек, который идет, вот, чтобы пройти как раз между ними. Если он чист в помыслах, скалы стоят ровно. И они, как бы он проходит боком там, по-разному, да? Просовывается и так далее. Если же у человека помыслы нечисты, скалы начинают раз и сходиться. И человек не может даже проползти. Вот феномен природы, божественных вот таких вот вещей, он уникален и, казалось бы, непостижим. Точно такая же вот есть гора, не помню, как она называется, потому что такое какое-то замысловатое для нас название в этом самом, в Абхазии. И когда мы разговаривали с верховным жрецом Абхазии, который именно отвечает за вот эту, как бы сказать, вот реликвию Абхазии, абхазского народа. Да? И он говорит, прежде чем наш президент примет, даст клятву на этом самом, как бы сказать, на Конституции, он поднимается на гору. И если он доходит до горы, до места силы, он становится президентом. Значит, ему идет сверху благословление энергий, которые говорят, этот человек достоин. Многие даже до середины горы не доходили. Он нам рассказывал случай, что некоторые из кандидатов подходили к горе, падали на колени и говорили, все, я отказываюсь, и дальше я не пойду, все. У него сил не было даже двинуться, понимаете? Это на этапе выдвижения в кандидаты? Кандидаты в президенты, да. Понимаете, вот такие божественные вещи происходят в наших опытах. И эти вещи нам нужно просто вот принимать. Нам помогают все. У нас помощников очень много. Виктор, а вот смотри, тогда получается, что если возможно такое как бы революционное изменение сознания, то, может быть, если это происходит, да, и если человек соединяется со своим божественным началом внутри себя, если он находится вот в этом состоянии любви, ощущает любовь в себе, ощущает, что он находится в Боге, находится в любви, то, может быть, в этом случае вот эта кармическая зависимость, она прекращается? Да. То есть если человек уже на таком уровне сознания находится, то ему уже вот эти вот кармические программы, они уже не абсолютно нужны. Абсолютно верно, потому что мы как раз за этим. Другое дело, что наша дочистка полей, потому что все наши опыты всех прошлых воплощений, они вшиты в каждой клетке. Понимаете? Они вшиты в каждой клетке, и каждая клетка знает о всех наших опытах, точно так же, как она знает всю информацию о мироздании. И точно так же в клетке запечатана как раз и энергия любви. И если мы осознаем, что происходит, происходит на клеточном уровне раскрытие клетки и освобождение энергии, которые запечатаны. Запечатанная энергия как раз и приводит нас к боли, к страданиям. Вот мы чувствуем душевную боль, да? Но убрать ее ничем не можем, только если мы начинаем осознавать и молиться, образно говоря. Кто-то молится, кто-то принимать, кто-то просто идет внутрь, в эту боль, принимает эту боль как эти программы, опыты, энергии, которые мы прошли во всех воплощениях, и благодарит за этот опыт, который он начинает осознавать, позволять этого происходить, трансформирует это в свет и любовь, потому что любовь у него есть у каждого, она запечатана в каждой клетке, и отпускать эти опыты. Поверьте мне, я это проверил буквально на прошлой неделе на своей маме. Вот мне пришла вот такая формула. Мама говорит, лежу, просто лежу, не двигаюсь, поджелудочная болит, сердце колит, значит, правая сторона вообще ноет, на ногу не встать, значит, поясница разламывается, почки болят. Это уже был предвестник, и не один раз, когда маму отвозили под капельницу, ее там кололи, капали, как она потом осознавала, приходила, 3 месяца отходила от этих капельниц, дышала, молилась, и, как бы сказать, типа вот становилась более-менее здоровой. И тут, когда она позвонила, Прошу прощения, перебью. А вот говорят, что если человек находится уже в таком состоянии, то стоит ли его там под капельницу, не носили душой? Может быть, как бы насколько здесь легитимна вот такая помощь? Во-первых, смотрите. Если такая помощь существует в доступе, значит, вам еще дается шанс осознать свою и принять их. Поймите, нет у нас пределов или ограничений по времени, когда это может произойти. Вот я вам рассказывал в прошлом эфире, значит, опыт с Кутхуни, который просветлился на 4-й стадии рака. Не было ни одного врача. Он был в горах, и он лежал и умирал в горах. Понимаете, да? Но это он сам. Да, просто он осознавал это, осознавал и принял это как божественный дар осознания себя и этой болезни, которая ему послана для того, чтобы он себя принял и осознал, а не боролся с ним. Мы же что делаем? Мы же вместо того, чтобы сначала разобраться с самим и осознать, мы говорим, некогда нам, вот некогда, как одна женщина сказала, да что вы мне тут рассказываете? Некогда нам. Нам работать надо, нам деньги надо зарабатывать, нам детей кормить надо. Поэтому не рассказывайте нам эти сказки, мы погнали. Я говорю, счастливого пути. Понимаете? А Кутхуми лежал и принимал. И в один прекрасный момент вот так это щелкнуло. Он глаза открыл и почувствовал, что он может встать. Он встал и почувствовал, что он может идти. И с этого момента просветление наступило в нем, и он просто с этого момента перестал болеть вообще. Вот что произошло, понимаете, с великим мастером, которого мы знаем, Кутхуми. Точно так же с каждым из нас. Просто мы привыкли перекладывать свою ответственность за нашу жизнь на врачей. Они рады стараться. Они рады стараться. А тем более сейчас платная медицина. Ребята, вы говорите, у вас нет болезней. У вас денег не хватит для того, чтобы эти все болезни, которые мы найдем, излечить. Понимаете, как устроен этот мир сейчас? А для чего? Именно для того, чтобы мы поняли. Никто извне не знает о нас лучше, чем мы сами. Потому что это наши программы, это наши опыты, это наши энергии, которые нам служат все время. Просто в один прекрасный момент мы начали это страхом своим зажимать, и в каждом опыте увеличивать это вот зажимы, зависимости от других мнений, от состояний, от того, что скажут люди, от того, что скажут в семье, от того, что скажут родители, от того, как я себя веду, от того, что я могу как-то себе позволить. И вот это пошла вся зависимость. И мы, когда это накопили, скапливая это в энергетические сгустки, которые перестают двигаться, вот тогда и происходит боль. Но нам же эта боль нужна для того, чтобы осознать, для чего эта боль посылается. Ведь душа таким образом через тело пишет письмо и говорит: «Мил человек, услышь меня, иначе будет еще больнее». Если ты не слышишь боль в ноге, а бежишь дальше зарабатывать то, что тебе не нужно, я буду болеть сильнее, и ты не сможешь бежать. Ты даже не сможешь идти, ты даже не сможешь ползти, ты будешь просто лежать. И ты либо осознаешь это, либо тебе будет так плохо, и ни один врач не окажется в округе для того, чтобы тебе помочь, потому что ты пришел за этим, но ты забыл, зачем ты пришел. И побежал доказывать, какой ты классный парень, зарабатывая рубли, долларов, евро, чего угодно, но важно не это. Потому что когда мы туда заявляем, что вот у нас, мы же тут, смотрите, сколько мы тут накубатурили деньгов-то, а там говорят, и чё? Это вообще ни о чем, это пыль на ваших ботинках, но вы придаете этому такое колоссальное значение, что потеряли вообще всякое понимание того, кто вы есть. Вы за другим опытом. Вы себя научитесь познавать. Вы себя изучите, вы за этим. И опыты вам нужны именно для этого, чтобы себя познать. И тогда, волшебным образом, соединившись с этим, с своим внутренним, со своей душой, со своим сердечным порталом, которым является порталом связи с единым Богом Отцом Матерью, со своим божественным родом. Как только мы вот здесь вот открываемся, вот здесь вот автоматом открывается портал, потому что как только сердце у нас открывается, у нас сразу открывается прямая связь, и мы слышим, видим, чувствуем, осознаем, понимаем и принимаем себя и этот мир. По-другому не бывает ни у кого, поверьте мне. Я это знаю, потому что я этим путем иду и прохожу его каждый день. Поэтому так мало тех, кто идут рядом, потому что это не просто себя не просто вывернуть наизнанку, а очистить себя полностью, вывернув наизнанку. Благодарю тебя. Тут рук лез с вопросами. Пожалуйста, Ольга. Вопрос вот такой. Начали мы свою беседу со страхов. Да. Вот страхи. Ведь есть какие-то принципы или какие-то методики, опять-таки для начинающих. Как быть с этими страхами? Мы в свое время в самом начале пути делали как? мы шли навстречу страху. Так ли это? Оправдано ли это сейчас? Не надо. Это оправдано, во-первых. Что такое страх? Все начинается со страха. Любой наш опыт в этих тонких, или точнее, в этих материальных телах, да, и любой наш опыт в материальном мире, особенно касаемый каких-то наших эмоциональных переживаний, связан с, прежде всего, со страхом. Какой базовый страх? Базовый страх — меня не любят. Базовый страх — меня не любят. Кто? Мои земные боги, мама с папой. Это первое. И я рассказывал это еще в прошлых эфирах, в прямых эфирах, когда мы говорили про душу, которая спускается сюда на землю, о том, что если мама в один прекрасный момент задумалась или засомневалась, а принимать ли эту душу, которую она чувствует как беременность, или отказаться от нее, или сделать аборт, вот первый страх у души сразу же прилетает. Вот мгновенно. Мама меня не принимает. Мама меня не любит. И душа зависла. И вот первый страх. И дальше больше. А потом на этот страх уже накладываются все остальные страхи. Поэтому первое, что нужно сделать, смотрите, принять этот страх, что он у вас есть. Признать его, что он у нас есть. Мы же не признаем. Вот эти безумно смелые, так называемые, которые говорят, да мне все по барабану, я вот такой крутяк. Вот этот крутяк таким образом пытается сгладить и смазать, и закрыть, и не показать, как ему страшно, когда он идет и это делает. Страх инстинктивный присущ каждой живой душе. Независимо, животное ли это душа, или там же человеческая душа и так далее. Мы все проходим эти уроки на всех уровнях. И если мы смотрим, например, вот передачи «Живая планета», как живут животные? Что раньше было? Кто сильнее, тот того и съел. Кто сильнее, тот и правит. Это животный мир. На уровне осознания мы начинаем осознавать, что да, есть принцип сильнейшего, но это не всегда работает. Это в стадном, или там в клановых, или там в каких-то других вещах, там, или там вот, когда собираются ребятки, как, кстати, и компании, которые начинают, как бы сказать, авторитет завоевывать, как, кстати, доказывают, я сильнее, я тут этот. А в человеческом обществе работает не сила физическая, а работает сила духа. И вот здесь, когда мы чувствуем, что мы знаем, мы почувствуем, у нас есть страх, мы его признаем, мы прежде всего, что мы делаем? Мы осознаем, вот у меня есть страх, что я делаю? Где во мне этот страх? А вот здесь, вот во мне здесь страх. Я начинаю этот страх ощупывать своим эфирным телом. Нам эфирное тело для этого дано, чтобы мы щупали этот мир, независимо от того, чувствуем ли мы физическими пальцами этот мир. Эфирное тело у нас именно для ощущений. И поэтому оно плотно прилегает к физическому телу. И когда мы эфирными руками начинаем вот это вот разбираться, ага, вот плотность, хорошо. А теперь я в эту плотность иду своим сознанием. Я захожу, потому что сознание проникает в любую плотность, даже самую-самую-самую мелкую. Я захожу в эту плотность, и что я там чувствую? Моя задача не умом определять, потому что мы же сразу в голове, он говорит, подожди, я сейчас тебе расскажу. Вот это страх, вот это страх, вот это страх. Не это нужно. Почувствуйте, какой страх. Чего вы больше всего боитесь? И там всплывет второй базовый страх, после страха меня не любят, страх смерти. Потому что у нас столько было этих опытов, и мы так настрадались во всех этих опытах, что это вшито и так сильно, что очень страшно жить. Очень страшно жить. Поверьте, знаю не понаслышке. И все, кто приходят, и все, кто говорят о страхах, это базовые страхи. Поэтому мы идем в эти страхи. Мы принимаем этот страх с любовью и благодарностью. И когда мы эти страхи принимаем, благодарим искренне, осознаем, что это мой страх. Не откуда-то, меня не кто-то пугал. Это мой базовый страх, как программа, которую я пришел усвоить. И я благодарю и отпускаю, сам осознав, что это мой страх. Поверьте мне, вы будете очень сильно удивлены, что вдруг то, чего вы до ужаса боялись, вы даже не вспомните, что это вас когда-то пугало. Вот как происходит волшебство. Вот пример такой приведу по своему сыну. Однажды он подходит и говорит: папа, ну что ты, говорит, ну так вот страшно. Я, говорит, не понимаю, вот как, что сделать? Я говорю: да что не надо делать? Посмотри на него. И он своим внутренним взором раз, и так смотрит на меня и говорит: слушай, а он маску держит страшную. И так раз, маску убирает, и там такая улыбка. Улыбка любящего, любящего сознания. И говорит: раз, опять маску страшную. Я говорю: вот видишь, он играет с тобой. Для чего? Да чтобы ты был истинно смелым. Мы же смелые не от того, что мы, как бы сказать, действительно смелые, а от того, что мы страх свой преодолеваем вот таким образом. И это главное. Поэтому, когда вы идете в страх, и этот страх проживаете в моменте сейчас, вот тогда, поверьте мне, это происходит по волшебству. Это уходит. И уходит навсегда. Навсегда, услышьте меня. По-другому. Если вы будете, вы можете прорабатывать так, как говорит Виктор. Это каждый по-своему. Это каждый выбирает по-своему, по своему состоянию, по своему по своей готовности. Я просто делаю это вот таким образом. Называется, вот есть лента, называется проработки, да? Я просто беру вот так, раз, обрезаю, соединил. И мы идем в страх. И этот страх принимаем и отпускаем. И страха нет. Но знаете, что страхов, видов страхов очень много. И каждый страх нужно проработать. Их нельзя отработать вот базово. Вот просто взял и к скопам все страхи отработал. Не получится. Не получится, потому что их очень много. И они очень важны были в нашей жизни, чтобы мы прошли эти опыты и усвоили их. Поэтому каждый страх отрабатывается. Но когда мы их отрабатываем, мы осознали этот страх. Страх смерти, например, он ушел. И мы не боимся смерти. Поверьте мне, вы будете ходить ночью, днем, где угодно, под пулями, вы не будете бояться смерти. И это будет не показное, не показная смелость, а это будет ваше истинное состояние. Благодарю тебя, Виктор. У нас есть еще вопрос интересный от нашей радиослушательницы Ярослава. Она спрашивает, какая программа вынуждает человека обрывать жизнь, суицид, как пример, и какое он понесет наказание, и понесет ли? Благодарю. Виктор, я думаю, что, может быть, ты ответишь относительно суицида. Какая программа вот вынуждает человека обрывать жизнь? Ну, насчет программы не знаю. Я бы сказал, тут у человека отсутствует, ну, как гипотеза, отсутствует опыт преодоления сложных жизненных задач. То есть, например, если ребенок привык там с детства убегать от домашних заданий, от домашних дел, с уроков привык убегать. Многие сейчас почему сидят в интернете? В интернете легче оскорблять, высказывать. И как бы вот суицид, и, мне кажется, это опять-таки вот не вина человека, что он так сделал, а его беда. И вот программа по жизни все-таки у него такая вот прописана, что он должен уйти из жизни через суицид. Нет. Ну, по-моему, нет. По-моему, это просто человек решил прекратить эту игру. И вот я хотел сказать, что это бывает по двум причинам. Или человек реально запутался и не знает уже, что ему дальше делать. То есть ему так трудно, и он решает. Прекращу эту игру. То есть он сам принимает решение. Это не программа, ты считаешь, а нет, именно он может, его конечно, выбор. Нет, он может, конечно, под действием чего-то, но сделал шаг он. То есть нельзя сломать, можно сломаться, я бы так сказал. Вот тут есть два. Или человек реально уже не знает, что делать, ему настолько больно, что он решает прекратить эту игру. Или он пытается кому-то доказать, особенно это у подростков бывает. Вот я умру, тогда вы поймете, что вы потеряли. И у взрослых это тоже иногда бывает. То есть мы хотим кому-то, грубо говоря, вот так отомстить. Но и в одном, и в другом случае просто человек не нашел выхода. Вот, например, многие считают, что депрессия – это тот момент, когда перестали работать предыдущие методы, которые работали. То есть, потому и депрессия, я не знаю, что мне делать. То, что раньше помогало, сейчас не работает. То есть, как в Библии сказано, что нам дано по силам. Но мне кажется, эти силы не всегда в нас, они могут быть рядом. В какой-то книге, которая стоит на полке, в друге, в партнере по жизни, еще где-то. То есть, если нам дается задача... Это получается зависимость извне, да? Нет, смотрите, или например, помощь извне. Вы идете на урок. Вам дается задача, но вам рядом в учебнике дан учебник, и там есть правила. Это же не значит, что вы зависимы от правила. Вот есть коны мироздания. Если, зная коны, вы можете жить правильно. Вот та же карма, насколько я знаю, она переводится как действие. Действие, да. Я в прошлой жизни сделал какие-то или правильные действия, или неправильные. Я пришел в эту жизнь, вот мне последствия. И вопрос опять, как я с ними поступлю. Например, маленький ребенок, он какается в штаны, исходя из своего опыта. Потом он взрослеет, он начинает как бы управлять своими сфинктерами, он узнает правила поведения в социуме. Он перестает это делать в штанишке, он делает там в горшок, потом ходит в туалет. Также и карма. Мне кажется, тут нету наказаний, нету экзаменов. Человек просто осознает, растет духовно, морально там и так далее. И совершает новые действия. Считая, что как бы за суицид наказание не понесет человек. Ну вот смотрите, если вы убежали если с это... урока, вас, конечно, можно отругать, но это не избавит от того, что школьную программу надо проходить дальше. И мое отношение к Богу, что это любящий и понимающий отец. Отец тебе дал задание, ты его не выполнил, ты убежал гулять. Но ты придешь, тебя все равно это задание будет ждать. То есть это не как наказание, как просто в следующем воплощении ты должен будешь все-таки этот урок, эту программу какую-то выполнить, от которой ты сейчас отказался и решил прекратить эту игру. Да. Ну вот я, например, своих детей так воспитываю. То есть я вижу, что он может что-то делать, я ему это задание даю. Если он, ну, как бы не очень справляется своими силами, я оказываю ему помощь, не за него делаю, а ему помогаю разобраться. Но в итоге я привожу у ребенка к тому, что он самостоятельно решает свои задачи. То есть, например, приходит ребенок и говорит, я не понимаю, что, ну, что такое единицы, десятки, сотни. Я не подсказываю ребенку, я раскладываю то, что, ну, у нас сейчас в кошельке позволяет это. То есть есть рубли, есть десятки рублей, есть сотни тысяч, там и десятки тысяч. То есть можно спокойно ребенку разложить и объяснить, вот единицы, вот десятки, вот сотни. Не подсказывать. Кто должен объяснить тогда человеку, чтобы, как бы, чтобы он не уходил через суицид? Или это не нужно объяснять тогда? Но это как бы там много кому, смотря сколько лет тому, кто совершил суицид. То есть если это ребенок, это родители, это бабушки, дедушки, это учителя-воспитатели. Если это подросток, то есть, извините, мудрые книжки, есть священники, есть психологи, есть тренеры, есть много кто. А почему вот сейчас суицид, вот особенно там, допустим, я слышала, в Голландии наиболее там высокие проценты суицида, почему вообще вот в наше время именно люди чаще стали уходить из жизни через суицид? Ой, тут может быть много гипотез, но основные, я бы сказал, что, во-первых, нам мешает вот эти вот развитие виртуальных игр, где можно одну игру закончить и начать другую. То есть нету ценности жизни как таковой. То есть играя много в игры, вот где можно по-новому начать, мы перестаем ценить реальную жизнь. То что там можно перезагрузиться и начать опять. А во-вторых, как бы, вот почему некоторые люди убираются на улицах? Не для того, чтобы стало чище, чтобы не было дурного примера. И чем чаще я слышу, что там покончил жизнь, там покончил жизнь, я воспринимаю, что это вот легко, ну не я, какой-то человек, что это легко, что этим можно воспользоваться. Ребенок же приходит, он как белый лист, и он набирается опытов из окружающих. Вот ему нужна, например, конфетка или игрушка, и он смотрит, а как другие люди достигают целей. Кто-то закатил истерику, кто-то подошел, попросил, кто-то купил, кто-то украл, кто-то еще как-то. И ребенок, в зависимости от семейного воспитания, что-то из этого пробует, а что-то нет. То есть, если в семье есть, что нельзя красть, он не будет пробовать красть. Но он, например, может попробовать закатить истерику. Ну, не сразу истерику, но он там начнет конючить и смотрит, поддаются родители или нет. То есть ребенок проверяет все образцы, которые есть в социуме, с теми, что делают его окружающие. Поэтому, мне кажется, и много суицидов из-за того, что много дурного примера и нет ценности жизни. Как бы это вот две основные, мне кажется, причины. Благодарю тебя, Виктор. Виктор, а ты как думаешь, все-таки какая программа вынуждает человека обрывать жизнь? И какое он понесет наказание, и понесет ли? Вот вам. Во-первых, давайте посмотрим то, что человек приходит не как белый лист, на котором можно писать все, что угодно, и кому угодно, и как угодно. А это приходит древняя душа, которая знает, зачем она приходит, что она проходит, какие опыты ей нужно усвоить. И все происходит с точностью до нюансов. Это главное. Понимаете, когда мы начинаем говорить о том, что кто-то приходит как белый лист, и он вообще приходит чуть ли не первый раз, и он вообще… Мы белыми листами приходили тогда, когда только-только воплощались на эту землю. Мы были как солнце, мы были чище, как сказать, слезы младенца и так далее и тому подобное. И мы начинали усваивать те опыты, ради которых мы пришли. Тогда мы были чистым белым листом. Сейчас мы приходим умудренные опытом и приходим за тем, что нам нужно. Поэтому, когда мы смотрим в социуме за тем, что происходит, мы просто-напросто примеряем это на себя, насколько это нам подходит или не подходит, и пробуем. Поэтому есть такое мудрое выражение: каждый должен лохануться сам. Почему? Да потому что этот опыт ему необходим. Необходим для того, чтобы он познал, что такое хорошо, а что такое плохо, как у Маяковского. Но Маяковский подходил к этому с точки зрения материализма. Если выпил хорошо, значит утром плохо. Если утром хорошо, значит выпил плохо. Но это так, как шутка, понимаете? На самом деле немножко по-другому. Когда душа сюда приходит, она берет на себя иногда очень высокие обязательства. Для чего это ей нужно? Во-первых, для того, чтобы, отработать те опыты, которые ей нужно отработать в этом воплощении. И если мы посмотрим, например, вот всем известен актер и певец Владимир Высоцкий. Человек, который писал песни и стихи, которые до сих пор трогают душу и, играют очень важную роль. Но когда он, проходя свой путь, фактически был как оголенный нерв, который проходил на максимуме возможностей, потому что такая его была программа. Программа прохождения этого пути. И когда на этом пути он чувствовал, что ему не хватает сил, он не чувствует какой-то поддержки, он не чувствует какого-то, той энергии, которая ему нужна для того, чтобы он раскрывался, творил и творил. У него включились, а социум же как проверяет на вшивость? Социум проверяет на вшивость через искушение. Алкоголь, наркотики, сигареты, еще что-то. Это же не просто программы, это программы самоуничтожения. Или, например, человек попадает в жуткий страх. Страх, к примеру, тот же сам страх смерти. До определенного уровня этот страх просто рассматривается как программа. Но когда человек переходит через этот Рубикон, то происходит та ситуация, которая называется, включается программа самоуничтожения. И вот когда включается программа самоуничтожения, это тоже программа. Программа как опыт, который нужен данному человеку для того, чтобы этот опыт его был завершен или был завершен в каком-то цикле воплощений. И когда он это завершает таким образом, возвращаясь туда, он просто возвращается как получивший свой опыт, который ему был нужен. Никто не наказывает за опыт. Поймите одну простую вещь. У нас здесь очень много образов богов, богинь или там всяких разных сущностей, которые кого-то наказывают, кого-то там хвалят, кому-то, оказывают почести, кого-то возносят, кого-то опускают. восприятие, это раз. Из состояния, когда он хочет что-то оправдать в себе неосознанно. И поэтому он придумает плохого Бога, он придумает того, кто его наказывает. Вспомните, что я говорил в прошлый раз. Вы будете наказаны гневом своим. Что такое гнев свой? Я начинаю гневаться на того, кто якобы мне делает больно, я запускаю этот бумеранг в этого человека, а бумеранг облетает этого человека и бьет меня по затылку. И если у вас еще не долетел бумеранг, он просто еще не долетел. Но вы его запустили сами. И никто вас не наказывает. И вот в этом случае, в том числе и с вот этими вещами, человек сам выбирает себе эту программу и ее проходит. И когда он проходит эту программу и уходит туда, приняв такое решение. Кстати, раньше, до религиозного периода, воин мог принять решение, что он сам себя лишает жизни, для того, чтобы завершить этот этап и вернуться снова и продолжить этот этап вот с этого момента, на котором он остановился. И с Виктором я здесь как бы согласен, потому что он остановился на этом уровне, он вернулся, посмотрел свою программу, скорректировал его из того состояния, его дух и душа скорректировали это, род помог посмотреть и увидеть нюансы, Творец утвердил, он пошел снова на воплощение, и с этого момента, когда он дошел до этого момента, где превралась его жизнь, он включается, новое, как бы новый виток программы, дальше прохождение, и он дальше продолжает этот путь. Все, никто нас не наказывает. Виктор хотел что-то добавить еще. Виктор, я с вами полностью согласен. Я имел в виду белый лист не душу, а сознание. Да, душа приходит с опытом, а вот сознание-то у нас чистое. И мы набираем в сознание образы из окружающего мира. Знание и образы ума, которые у нас как опыт, который носит ум за, в рюкзаке за нашими плечами, и выбрасывает их все время в виде этих картинок, которыми мы пользуемся в мире, наслоив на себя вот эти вот огромное количество масок и огромное количество этих самых фильтров мировосприятия. Сознание у нас абсолютно чистое. И когда мы абсолютное сознание, там нет ничего, кроме чистоты, света, наполненности, присутствия и принятия. Это чистое сознание. Все, что нам дает ум из прошедших опытов, это его задача нас таким образом тренировать. И матрица ему в этом не просто помогает, а этим управляет. Очень конкретно 25 часов в сутки. Каждый миг нашей жизни — это нам все время. Но чем меньше вы обращаете внимание на эти матричные структуры ума, тем легче вам становится жить в этом мире. И вы чувствуете, как напряжение, которое создает ваш ум, начинает падать. А как только падает напряжение, вы начинаете слышать душу свою. Вы начинаете видеть по-другому, потому что и фильтры восприятия, которые создавались этим напряжением, они тоже начинают растворяться. И тогда напряжение, падая, помогает вам подниматься по частотности гораздо быстрее и эффективнее. И вы можете вот только за счет того, что вы осознали это и убрали напряжение, или снизили напряжение, сделать квантовый скачок сознания на другой уровень, и уже на другом уровне вы смотрите на этот мир совершенно по-другому. Вот это я бы так сказал. Я прошу прощения, не подумайте, что я пытаюсь как бы вот оспорить или с Виктором мы не спорим. Я просто выражаю, мы не спорим. Так тема интересна, с разных сторон смотрим. Вот тут Татьяна Кострикова прислала дополнение к своей реплике, где она писала, что мы приходим не только получить и отработать программу карму, но и сдать экзамен по получению уроков. Вот она дополняет, она имеет в виду, например, что человек получил в прошлой жизни опыт «нельзя воровать или убивать», и в следующей жизни ты приходишь, проходишь снова эту программу и не воруешь или не убиваешь. Но тебя проверяют, создаются ситуации, сможет человек поддаться на провокации, это и есть экзамен. Хочу добавить по собственному опыту, что при погружении в себя открываются все страхи, в том числе из прошлых жизней. И надо молиться, просить Бога помочь, и откроются причины страхов, и придет помощь. Вот такое объемное дополнение, Виктор. Ну, скажу так. Твои комментарии. Да, я согласен с тем, что нас проверяют, только я уточню. Нас проверяют в каждом миге нашей жизни, в каждом моменте принятия решения. Нас проверяют темные, так называемые, те, которые на обратной стороне, так называемые воины тьмы, да? Они нас проверяют на вшивость, подсовывая нам разные, так называемые, уловки, и проверяют, мы как бы отработали или не отработали, нас это цепляет или не цепляет. Это же наши зависимости и заинтересованности. Если мы отработали, это нас не цепляет. А светлые нас проверяют на прочность. И тоже дают нам такие же проверки, где мы смотрим, нас это опять же интересует или не интересует. Или мы уже этот опыт усвоили, и мы проходим мимо него. Как, знаете, вот вы едете на машине, баннер справа, баннер слева. И вы можете повернуть на этот баннер, а можете проехать мимо. Выбор только вы делаете. Но это ваш выбор. И если он осознан, вы можете не повернуть и проехать мимо всех баннеров. А если вы неосознанны, вы раз, вас зацепило. О, вот здесь мне очень важно вот это. И побежали в банк за деньгами. И как только вы туда повернули, вы уже попали. И дальше начинается уже ваше испытание, потому что как раз таким образом называется ловушка сработала. Крючок вы заглотили. Вот об этом, да, я согласен, что так вы нас, как бы сказать, но это тренировка, это не совсем экзамен. Это не совсем экзамен. Вот как только вы пошли внутрь себя, и когда вы увидели эти страхи, о чем сейчас Татьяна написала, я говорил об этом. Вот эти страхи из прошлых воплощений, их очень много. И там жут какие страхи. И когда вы туда, в этот опыт идете, да, вы можете молиться. Но только поймите, Бог всегда вам помогает, потому что Он вас любит и вам разрешил или позволил, приняв ваши опыты, и позволил вам идти и идти в эти опыты, погружаясь и погружаясь для того, чтобы вы их наконец-то прошли и усвоили. Потому что вы так становитесь богами. Вы такие совершенные боги будете, когда вы пройдете все эти вибрационные процессы от низких вибраций до высших вибраций. И можете спокойно перемещаться снизу вверх, сверху вниз. Но поймите, Бог дал нам право погрузиться в эти опыты, осознать эти опыты, принять эти опыты и отпустить эти опыты. А мы что делаем? А мы погрузились в эти опыты, набрались этих опытов, а теперь молимся Богу и говорим: «Боженька, мы тут не местные, ну поможите нам наконец-то, мы же такие маленькие, мы же такие никчемные, мы же ничего не можем». Вот заигрались вот своей вот этой песочнице. Поймите, вы боги или не боги? Если вы боги, значит, вы набрали опыта. Авгиевы конюшни, которые вы наклали, вы сами их расчищаете. Никто за вас оттуда не придет и не будет расчищать за вами. Это ваш опыт, и вы его должны осознать полностью. Можно, конечно, молиться. И ни одно воплощение. А можете просто осознать и отпустить. И это будет в этом воплощении. Выбор за вами. А может быть, Виктор, прости за то, что перебиваю, а может быть, все-таки, если уж молиться, то молиться, именно обращая свой взгляд к себе. Согласно вот о чем мы постоянно говорим в нашей передаче, что мы боги. Когда человек молится, тогда получается, что фактически он должен обращаться к самому себе, внутри себя, к своим клеткам, к Богу, который находится, к божественной той любви, которая находится в нем самом, в каждой частице, в каждой клеточке его тела. Правильно, Лена, правильно, абсолютно верно. Потому что мы же, смотрите, когда мы сюда спускаемся, у нас есть чувство, что мы с чем-то разделены, с Богом, с природой, с матерью-землей, с пространством. Вот есть мы, а есть кто-то, кто нами управляет, кто нам разрешает, кто нам, значит, либо хвалит, либо наказывает, либо вот помогает, либо наоборот задвигает. Да нету никого. Вы когда в зеркало смотрите, кого вы там видите? Кроме себя никого. Никого, нет никого. Мы сами создали, мы сами пришли, мы это отрабатываем, а нам помогают. Помогают отработать и быть эффективными всего-навсего. Поэтому, когда мы молимся своему высшему «Я», своему духу, своей душе, своим высшим аспектам, которыми мы являемся. Мы осознаны, но мы просто забыли, что то высшее существо света, которым мы являемся и которое за нами стоит, мы просто его не видим. Мы разделены с ним, и поэтому нам кажется, что мы ни на что не способны. Это не так. Это абсолютно неверно. Потому что наш фокус внимания настолько сужен, и мы смотрим как через макаронину в этот мир, и мы видим только то, что видно в этой макаронине. Но если мы макаронину уберем и расширим свое... Восстановим связь, да? И тогда, как одна женщина мне сказала, а как это я? А там такая мощь, а там такая сила, мне так страшно, а что я с этим буду делать? Я говорю, ничего не будешь делать, ты будешь просто быть. Что такое просто быть? Да просто быть счастливой. И все. И ничего не надо делать. А сейчас мы, похоже, только живем, да? Как в сказке говорится, жили и были. Так вот надо быть. Мы выживаем, а не живем. А вот смотри, если отпустить вот эту вот хватку выживания, в которой зависимый человек пребывает, и открыться Богу, то, может быть, это все-таки поможет нам освободиться от зависимости? Вот я, например, так думаю, что, наверное, нам надо вот отпустить эту хватку выживания. Конечно. Нам же кажется, что мы все делаем, что мы думаем. И вот из того, что мы думаем, мы все делаем. Поверьте мне, я тоже так же думал. Я тоже так же считал, что я вот такой вот классный парень. Вот я подумал, и я пошел сделал, и вот это вот произошло, и я получил результат, и вот такой я классный. Могу вас разуверить. Из того опыта, который я сейчас имею, из той высоты осознанности, на которой нахожусь, скажу вам, не лукавя. У нас есть выбор, принять это или не принять. Но если у нас в нашей программе воплощения, в контракте этого воплощения, а мы приходим с полным набором, называется, обеспечения этого воплощения, где заложено все, и кем мы будем, и какие деньги у нас будут приходить, и какие опыты мы будем проходить, и в каком доме мы будем жить, и так далее, и так далее, и так далее. Все заложено до нюансов, вплоть до того, какого цвета будут тапочки на ваших ногах или носки с таким-то костюмом или с такими-то эти самыми... Ну, полная зависимость, Виктор, ты картину нарисовал. Это не зависимость, поймите. Если мы это все принимаем как данность нашего воплощения по праву рождения, нам это приходит по мере необходимости поступления. Нам это нужно, на это приходит. И это волшебство этого мира. Скажите мне, пожалуйста, дерево задумывается над тем, где оно растет? Нет. Скорее всего, не задумывается. Трава задумывается над тем, как она растет, и какой ветер дует, или какой дождь идет, или какой град пойдет, или какое самое... Нет. Я помню, об этом же и в Библии говорил Христос, о том, что лилии не заботятся о себе, и они краше, чем царь Соломон одевался в свои самые нарядные одежды и так далее. Ну, к сожалению, время нашей передачи, как всегда, на самом интересном месте заканчивается, и мне бы хотелось, чтобы вы, резюмируя нашу сегодняшнюю тему, сказали что-то основное, пожелали нашим радиослушателям что-то очень важное напоследок. Так, кто из вас первый будет? Ну, Виктор. Виктор, тебе опять. А Виктор передает тебе слово, поскольку... Просто вот возвращаясь немножко к предыдущему вопросу, я обратил внимание, что люди молятся двумя способами. Или есть некий путь эгоизма, Бог, избавь меня, Бог, убери и так далее. А есть путь ученичества. Бог, помоги мне увидеть, где мои силы, чтобы мне справиться с этим. Помоги мне увидеть, что происходит. То есть вот этот путь осознанности, путь ученичества. Поэтому вот, ну не советую, желаю всем, чтобы мы все встали на путь ученичества, осознанности, любви, благодарности к окружающим. И чтобы кроме себя видели... окружающих. Потому что вот те, кто бегут, мне некогда, мне надо, бегут зарабатывать, это вот некий путь эгоизма. То есть иногда вот именно болезни и совершаются, что остановись, подумай, посмотри, А мы, как заведенные локомотивы, бежим вперед. Поэтому я за осознанность и за ученичество. Виктор, тебе слово. Благодарю всех, кто слушал, кто присутствовал. Конечно, за полтора часа вот такую тему обсудить, конечно, нереально. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы нам немножко добавили время в эфир, хотя бы до двух часов. Наших передач. Да, я думаю, что мы как раз вот эти вот темы, мы будем как бы их немножечко суммировать, и тогда будет переплетение, потому что это все переплетено в нашей жизни как многогранный опыт. Он не может быть оторван, точно так же, как нельзя, например, глаз оторвать и сказать, вот глаз отдельно, а рука отдельно. Или там мой палец на ноге, как сказать, отдельно от всего организма. Нет, это все единое целое, это единый комплекс. Поэтому и программы, и опыты, которые мы получаем в этом мире, они многогранны, они переплетены, переплетены многими гранями друг с другом, и поэтому оторвать одно от другого очень сложно. Поэтому здесь очень важно осознать. Мы приходим сюда за опытом, который нами не усвоен. Это и называется кармический опыт. То есть тот, который нами не усвоен до конца. И ничего страшного в этом слове нет. Оно обычное слово, которое несет просто информацию, что мы просто дорабатываем. Это первое. Второе. Очень важно, чтобы мы поняли, что по силам дается, это не значит, что вот, как сказать, ну, Виктор говорил о том, что есть подсказки и так далее, и так далее. Но поймите, сила не где-то, сила не в ком-то. Ваша сила внутри нас самих. Если мы обращаемся внутрь себя, и мы полностью погружаемся в себя и познаем себя, чем глубже мы идем, тем сильнее мы раскрываем свой потенциал, который у нас закрыт вот этими программами, страхами, недоработанными кармическими отработками и так далее, и так далее. По мере того, как мы осознаем, мы очищаем себя. Знаете, вот как образно говоря, ну от шелухи очищаешь, очищаешь, очищаешь, и раз плод открылся, сердцевина. Вот эта сердцевина, которая сияет божественным светом, и есть мы. Но мы сейчас закрыты вот этими всеми опытами, неосознанными программами, которые нас вот много-много-много-много-много. У нас же тысячи воплощений было. И когда мы обращаемся внутрь себя, согласен, когда мы именно на пути ученичества, что мы сюда пришли учиться, учиться познать себя и познать свой опыт до конца, тогда мы просим нам подсказывать ангелов-хранителей, которые с нами всегда 25 часов в сутки. Они никуда не уходят ни днем, ни ночью. Мы спим, они рядом с нами. И ангелы тьмы, и ангелы света, они всегда рядом с нами. И всегда готовы нам помочь. Одни нас искушают, а вторые нас испытывают. Вот и вся ситуация. Но и те нам помогают и подсказывают. И подстраховывают. И поэтому наша задача — научиться это слышать и принимать. В этом суть нашего воплощения. Это главное, ради чего мы сюда пришли. Но это возможно, если мы фокус внимания разворачиваем внутрь себя. И тогда все происходит по волшебству. И мы начинаем удивляться этому волшебству, которое просто происходит. Мы ничего не делаем. Мы просто наблюдаем и с благодарностью это принимаем. Я всем благодарю. Благодарю тебя, Виктор. Да, действительно, я бы еще сказала, что мы пришли сюда, в этот мир, как мосты между передовым краем творения и божественным замыслом Бога. И посему, наверное, нам уже пора действительно вот взять свою силу, да, взять свое право творить и взять свое право на признание именно вот Бога в себе, о чем мы вот в наших программах и говорим постоянно. Она у нас есть. она у нас соединится, соединится, да. Ну, это другими словами, смысл-то, в общем-то, один и тот же, да, действительно. Так, то есть, и опять же, у меня вот здесь вот постоянно мое любимое стихотворение Арсения Тарковского вспоминает, где он сказал: «Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост». Вот что такое человек. Так что благодарю всех участников. Передача наша закончилась. Благодарю тебе, Виктор. И тебе, Виктор, благодарю. Благодарю всех членов клуба «Живой дом», которые сегодня задавали вопросы, а также наших радиослушателей, которые сегодня прислали нам в чате свои вопросы. Ждем ваших новых вопросов по адресу нашей почты «Зеркало НСР». И ждем вас на наши следующие передачи. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская, а также сказитель Виктор Луговой и Виктор Степин. Всех вам благ, до новых встреч. Быть добру. Быть добру.